Глава 14. Дневник Мины Харкер. 23 сентября. Джонатан немного оправился после ночного недомогания. Я так рада, что он загружен работой, отвлекающей его мысли от этих ужасных вещей. О, я радуюсь, что новое положение его не тяготит. Я знала, что он уверен в себе, и теперь горжусь, видя моего Джонатана на вершине успеха, прекрасно справляющегося со своими многочисленными обязанностями. Его не будет сегодня допоздна, так как он предупредил, что не сможет вернуться к Ленчу домой. Вся работа по дому сделана, так что я возьму его заграничный дневник, закроюсь в своей комнате и прочту его. 24 сентября. Не было сил писать прошлой ночью. Так меня расстроили ужасные страницы дневника Джонатана. Бедняжка. Как он страдал, ломая голову, было ли все происходящее правдой или его фантазиями? Я сомневаюсь, есть ли хоть капля правды во всем этом? Была ли у него лихорадка, и он написал это в горячечном бреду, или были тому другие причины? Думаю, я никогда этого не узнаю. И потому никогда не стану обсуждать с ним эти вещи. Да еще этот человек, которого мы видели вчера, кажется, Джонатан определенно знает прохожего. Бедный мальчик. Наверное, похороны так подействовали на него и придали его мыслям определенный настрой. Сам он во все это верит. Помню, как в день нашей свадьбы он сказал: «О, если бы священный долг не заставлял меня мысленно возвращаться к тем зловещим часам спящего или бодрствующего в здравом рассудке или в безумии!» И этим пронизано все наше существование. Страшный граф приближается к Лондону. Если это случится, и он появится там вместе со своими несметными миллионами, может, это и является тем самым важным обязательством. Его появление не повергнет нас в трепет. Я готова. Я немедленно беру пишущую машинку и расшифровываю. Тогда, если потребуется, это смогут прочесть другие. И если понадобится, и я буду в силах, не придется беспокоить бедного Джонатана, я скажу за него и сумею оградить его от забот и тревог. И если Джонатан придет в себя и захочет рассказать мне все, я узнаю, наконец, в чем дело и пойму, как ему помочь. Письмо Ван Хелсинга миссис Харкер. Лично. 24 сентября. Дорогая мадам, умоляю вас простить мне это письмо, которым я, не будучи вашим близким другом, сообщаю вам печальную новость о смерти мисс Люси Вестенра. Благодаря любезности лорда Годалминга я уполномочен читать ее письма и бумаги, поскольку меня глубоко волнуют ее некие жизненно важные обстоятельства. Среди бумаг я нашел несколько ваших писем, показывающих, какими близкими подругами вы были и насколько она была вам дорога. О, мадам Мина, во имя этой любви умоляю вас помочь мне. Выполнив мою просьбу, вы избавите многих от великого зла, предотвратите серьезные неприятности, которые более существенны, чем вы предполагаете. Можем ли мы увидеться? Доверьтесь мне, я друг доктора Джона Сьюарда и лорда Годалминга, Артура, жениха мисс Люси. В настоящее время я вынужден хранить тайну. Если вы окажете мне честь, согласившись встретиться, я немедленно прибуду в Эксетер. Сообщите только, куда и когда. Умоляю вас, мадам, простить меня. Прочитав ваши письма к Люси, я узнал, сколь вы добры, узнал о страданиях вашего мужа, и потому умоляю вас не посвящать его во все это, дабы не причинить ему боль. Еще раз простите и извините меня, Ван Хелсинг. Телеграмма миссис Харкер Ван Хелсингу. 25 сентября. Приезжайте сегодня поездом 10:15, если успеете. Встретимся в удобное для вас время. Вильгельмина Харкер.